тем, о чем вслух не говорят. Наука фыркнула и отложила книгу. Прислушиваясь к шуму дождя, мы принялись за виноград. «Когда вот так льет, кажется, что в мире нет никого, кроме нас», — сказала наука. «Лей дождь целую вечность, мы так и останемся втроем». «И пока вы там будете обниматься, я, как покорный раб, буду играть вам на гитаре и размахивать узорчатым опахалом? Я против», — сказала Рейко. «Ладно, иногда я буду давать его в пользование», — рассмеялась наука. «Тогда другое дело. Лей, дождик, лей!» И дождь продолжался. Иногда гремел гром. Да и в виноград Рейко закурила, достала из-под кровати гитару и заиграла «Дес Афинадо» и «Girl from Ipanema», затем мелодии Бакараха и Леннона Маккартни. Мы с Рейко опять пили вино, а когда оно закончилось, разлили коньяк из моей фляги. Нам было тепло, и мы разговаривали. Я тоже подумал, хорошо бы дождь лил бесконечно. «Когда-нибудь еще приедешь?» — спросила наука, глядя мне в глаза. «Конечно», — ответил я. «А писать будешь?» «Каждую неделю». «И про меня не забывай», — сказал Рейко. «Хорошо, напишу, с удовольствием», — сказал я. В 11 Рейко, как и вчера, постелила мне на диване. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и выключили свет. Но мне не спалось, и я достал из рюкзака фонарик и волшебную гору. Около 12 дверь спальни тихонько открылась, вышла наука и нырнула ко мне. Сейчас она была обычной наука, совсем иной, нежели прошлой ночью. Глаза ясные, движения точные. Она прижалась губами к моему уху и прошептала. «Не спится почему-то». «Мне тоже». Я отложил книгу, потушил фонарь, обнял и поцеловал наука. Темнота и шум дождя мягко окутывали нас. «А Рейко?» «Не бойся. Спит крепко. Стоит ей заснуть, уже не просыпается. Ты правда еще приедешь?» «Приеду. Даже если я ничего не смогу для тебя сделать?» Я кивнул в темноте. Своей грудью я отчетливо чувствовал ее грудь, а ладонью водил по ее телу поверх халата. От плеча к спине, затем к пояснице. Я гладил ее, как бы впечатывая в память очертания и мягкость ее тела. Немного погодя, наука поцеловала меня в лоб и проворно встала с дивана. Ее голубой халат скользил в ночной темноте, словно рыба. «До свидания», — прошептала наука. Вслушиваясь в шум дождя, я тихо уснул. Настало утро, а дождь продолжался. Не как ночью, а мелкая, почти невидимая глазу осенняя морось. Что дождь еще идет, было понятно по кругам на лужах и легкому стуку капелек по карнизу. Когда я проснулся, за окном лежал молочный туман, но с восходом солнца он развеялся, и постепенно проступили роща и линия гор. Как и прошлым утром, мы втроем позавтракали и пошли в птичник. Наука и Рейко надели желтые полиэтиленовые дождевики с капюшонами. Я накинул поверх свитера водонепроницаемую ветровку. Воздух был влажный и зябкий. Укрываясь от дождя, птицы застыли в глубине сарая, тихо сбившись в кучу. «Холодно, когда идет дождь», — сказал я Рейко. «И с каждым днем все холоднее, а вскоре и снег пойдет», — ответил Рейко. «Тучи с Японского моря его здесь стряхивают и уносят дальше». «А как зимуют птицы?» «Естественно, мы переселяем их в тепло. Ведь не получится откопать весной их заледеневшие тушки из-под снега, разморозить и сказать: так, все, кушать подано». Я постучал пальцем по сетке, попугай замахал крыльями и закричал: «Жопа, спасибо, чокнутая». «Вот этого не мешало бы заморозить», — меланхолично заметила наука. «Послушаешь его каждый день, и впрямь тронешься рассудком.